В 20 лет умереть за Христа не для каждого это право, и лишь вышедшие за стан знают цену истинной славы. К таковым относился и он, и, любя не словами, только подвязался, как Гедеон, и в борьбе оставался стойким. Он Вадим был Духом Святым и желал жизнь отдать за Христа, но не раз напевали уста: «За Него я умру молодым». Но, готовя Ему беду, разъяренный не ведал мир, что Его христианский дух не сгибаем и не сломим. Мир тащил Его на бездорожье, но Он верой противостал и в смятенье вводил безбожье, проповедуя имя Христа. И безжалостный атеизм, чтобы скрыть свои слабости стыд, посягнул на невинную жизнь. Но смерть громче еще говорит: в 20 лет умереть за Христа, несмотря на юные годы, не потеря и не тщета. Есть уж отрасли, есть уж сходы. Мало жил он, но жил пламенея чистой, жертвенной любовью. И слова Божьей истины сеял, не считаясь с плотью и кровью. И для нас он примером стал, получив с неба силы милость. В 20 лет умереть за Христа не несчастье, а Божья милость. Аминь.